Глава 27. Спустя месяц. Апрель. Ярослав. «Крестюха, где мои носки?» Ору на весь дом в бешенстве. Около кровати лежит один. И все. Выдвигаю по очереди все ящики в комоде, где еще вчера лежали мои носки. «Твою мать!» Меня встречают цветные бюстгальтеры, розовые трусики, женские чулки. Их сотни, тысячи. Когда она успела занять все полки? Мне и моим вещам есть место в нашем доме. Когда уже грёбаные бестолочи закончат ремонт, мы сможем переехать в собственный дом. Начнем жить, как белые люди. Злой, как черт, влетаю в комнату к Кристине. Бестия притворяется, что спит. Снова приехала с работы под утро. Как всегда, в последнее время, когда я по утрам требую с нее что-либо, глаженную рубашку или здоровый завтрак, или носки, как сегодня, отмазка у нее одна. «Дорогой, я работала всю ночь, поздно легла. Ты сам». Сашка взяла Кристинку на работу. Теперь моя у Волковой в помощниках продюсера. Ищет спонсоров, проводит мероприятия, плюс пишет сценарий для жителей ТикТок-дома Сашки. Смотрю на Кристину с любовью и злостью. Старательно сопит, руки под подушкой, длинные платиновые волосы раскиданы. Жалко будить, но уверен, что она притворяется. Сдираю с Крис одеяло, пока не опомнилась, стаскиваю за ноги с кровати. «Вашу Машу!» — визжит она яростно. «Ярослав, холодно же!» «Кристина, давай серьезно поговорим». «Давай!» — улыбается в 32 отбеленных зуба, обнимает меня за оголенный торс, прижимается теплыми губами к прохладной коже груди. «Малинина, без ласки, я серьезно!» Пытаюсь сохранять серьезность в голосе и взгляде. «Сложно. Когда руки и губы любимой блуждают по оголенным нервам. Пытаюсь ее оттолкнуть. Надувает губки, изображая обиженную жену. «Крис, я серьезно с тобой разговариваю. Сядь. Накинь одеяло, а то мне сложно сконцентрироваться». Блондинистая бестия с пушистыми ресницами садится на кровать. Нарочито медленно натягивает одеяло до самого подбородка на загорелое тело с бархатным бронзовым загаром, привезенным с Мальдив. Хлопает холеной рукой с наманикюренными пальчиками по простыне, снисходительно приглашает к диалогу. Послушно присаживаюсь на краешек, поворачиваю к ней озабоченное лицо. «Крис, так не пойдет. У меня тяжелая работа, я зарабатываю деньги, ты сидишь дома. Так должно было быть в идеале. Что у нас в итоге? Какая-то хрень». «Я тоже работаю», — удивляется она. В ТикТок-доме, на писательском аккаунте, в рекламе спортивных платьев Nike. Разницу видишь в словах «работать» и «зарабатывать». «Ты к чему?» — фыркает она зло. «Всего лишь прошу тебя следить за мной. Я же твой мужчина». «За тобой я слежу», — огрызается она. «За мной-то да, а вот за моими вещами — нет». «Ярчик, почему я должна каждый день искать твои носки по всей квартире? Ты не мог бы их в одно место складывать, например, в корзину в ванной?» Удивленно смотрю на свою женщину. Она понимает, что говорит. Отказывает мне. «Кристин, если ты не хочешь тратить время на дом, не беда. Найми еще одну девчонку для ухода за домом, за моим гардеробом. Пусть живет в гостевой, готовит мне завтраки. Ты спи!» Зеленые глаза темнеют. «Ты не охренел?» — вопит Крис, стягивая с себя одеяло. «Хочешь, как сом, иметь любовницу прямо в доме?» «Ты чё несёшь?» — взбесился я. «Какая любовница? У меня есть жена!» Тычу пальцем свою взбесившуюся женщину. Меня трясет. Я зол на себя. Прекрасно знал, что общение с Алексой добром не закончится, но допустил это. «Саша рассказала тебе о своем браке с Андрюхой?» — догадываюсь я. «Да!» — гаркнула Крис. «Всё-всё?» — уточняю я. Крис кивает. «О том, что изменял, не давал денег, пытался отобрать Алису, обвинив Сашу в наркомании. О том, как Волков помог ей вернуть ребенка». «Да», — нервно вздыхаю. «Она ненавидит Сома». «Она его любит», — громко заявляет Криста. «Что?» — опешил я. «Любит». Даже забыл, что был зол на жену. Вернулся к ней в постель. «Она так и сказала?» «Конечно, нет. Но когда говорит о нем, у нее глаза горят». «А Волков?» «Благодарна ему». «У них пацаны-близнецы растут, будущие футболисты». «Ойли!» — бурчит Криста, оглаживая грудью мою грудь. Запустив пальцы в мягкие ухоженные волосы жены, уточняю. «Уэли? Не уверена, что пацаны талантливые?» Любимая блондинка касается горячими губами моих губ. «Не уверена, что они волковы». «Что?» Томные зеленые глаза плутают по моему лицу. «Они похожи на Сома, ведут себя как он. Когда смотрю в их болотные глаза, вижу в них маленького Андрея». От пережитого потрясения не могу озвучить истину. Крис опережает. «Это сыновья Сомова». «Скажем Сому», — обрадовался я, предвкушая, как счастлив будет друг. «Я смогу отблагодарить его за все, что он для меня сделал за 2 года». Кристина больно кусает меня за шею. «Рехнулся? Волков любит детей как родных, не отдаст их Сому. Узнав, что мы открыли правду, уничтожит нас. Тебя сдадут в аренду в самый дешевый клуб, а я, как жена декабриста, поеду за тобой в ссылку. Нет, мы не расскажем правду». В ужасе смотрю на Кристу. «Ты помнишь, что Сом тебя спас?» «Да», — шипит блондинка, продолжая ласкать меня языком. «К черту, она права. Волков загнобит, если я влезу в его семейные дела. Резко скидываю Кристину с себя, оказываюсь на ней сверху. Вырываю с жены последний стон. Ее горячие руки обнимают меня за плечи, мои губы ползают по ее плечам. «Ярчик, мне нужны деньги». «Сколько?» 30 миллионов рублей». Нервно сглатываю. Запросы моей малышки пугают. «Какие планы?» — выдавил я из себя нехотя. «Хочу новую бэху и вложиться в дом, чтобы проценты капали». «В дом вложимся, прибыльный проект. Бэху мою возьми, она новая». «Бэушная», — мурлычет охамевшая невеста. «Крис, не дерзи». Медленно поднимаемся. «Я в душ. Хочешь вместе?» «Вместе». Любимая следует за мной. Стараюсь не думать об Андрюхе, но на душе скребут кошки. Никогда не видел вблизи детей Волкова. Сейчас понимаю, нужно исправить эту оплошность. Если не увижу, то не найду покоя в душе.